Алло? Это Валентина Петровна? У меня такой вопрос. Как вам новая операционная система Windows 10? Чего? А чего вы меня посылаете, я не понимаю. Я просто хочу узнать мнение о Windows 10. Ну, вообще-то не интересен только тебе. Пошли вы все от меня нахуй!